Тема нашего исследования будет называться «Часы судного дня». Вы, наверное, знаете, что в мире существует такое понятие, как «часы судного дня», которое как бы символически указывает на существующую угрозу гибели всего человечества. Это как бы сами часы эти ничего не значат, это просто такой макет, на котором стрелки указывают, сколько времени осталось до полуночи. И управляет этими часами научное сообщество, которая в связи с надвигающимися угрозами глобального масштаба двигает эти стрелки ближе к 12, да, то есть ко времени полуночи, что как бы символически должно указать то, что это станет концом для существующей эпохи человечества и вообще мира такого, как мы знаем. Но мы сегодня будем говорить не об этих часах. Существуют ли аналогичные часы у Бога? Вот на какой вопрос нам предстоит сегодня ответить. Основываясь исключительно на книге, данной Богом для человечества, Божьем Слове, вернейшем пророческом Слове, так и в окружающем нас мире, природе. Но прежде чем приступить к исследованию данной темы, давайте ответим вообще на вопрос, каким образом или благодаря чему наша жизнь существует. То есть, если мы говорим о конце, то справедливо сначала будет сказать о начале, вообще о существовании того, что должно прийти к этому концу. Для этого откроем одно высказывание, которое записано в Деяниях апостолов, 17 главе, 28 тексте. Можно начать читать с 26 текста. «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли Его, и хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род». Вообще, уже в этих словах содержится эсхатологическая идея, то есть указание на время конца. Для всего сотворенного Богом есть свои пределы, как говорит нам 26 текст. Все, что имеет начало, имеет свои пределы, то есть конец. И не только в пространстве, да, это имеет предел, все сотворенное Отцом, но и во времени. 26 текст в переводе Кассина. «И произвел он от одного весь род человеческий обитать по всему лицу земли, предуставив сроки и пределы их обитания». То есть существуют не только пределы, да, для обитания сотворенных Богом людей, но и их сроки. То есть им отведено какое-то время. Но мы сейчас сосредоточим свое внимание на 28 тексте. «Ибо мы им живем и движемся и существуем». Не просто живем, не просто существуем. Движемся. Жизнь существует в движении. В чем состоит это движение? Движение жизни. Вот что считать живым или мертвым? Как мы определяем? Живое, мертвое. Вот в естественных науках есть такое определение на одушевленные и неодушевленные предметы. Какие предметы являются одушевленными? В дошкольной программе приводили примеры. Растение, оно живое, а камень неживое. Человек, животное. То есть пока происходят какие-то процессы в организме, движение соков, нервных импульсов, сокращение, выделение, организм является живым. Когда эти процессы останавливаются, то есть не движутся, а останавливаются, то этот же самый организм мы будем считать уже мертвым. Вот на примере цикла жизни дерева. Семечко, которое упало в землю, оно живое или мертвое? Оно живое. Там происходят процессы, невидимые за вот этой вот оболочкой, которая окружает это семя. Но само семя живое. И благодаря благоприятной среде идет развитие этой жизни. В росток, корневую систему, стебель, листья и так далее. И пока дерево растет, пока соки движутся по его стеблям, корням, ветвям, листьям, оно является живым. Оно засыпает, например, на зиму, но все равно оно живое. То есть это процессы замедляются, да? Но организм не умирает. А когда организм можно считать умершим? Вот дерево, которое стоит на своих корнях с распускающимися почками, оно живое. А дрова, сложенные в поленницу, сделанные из этого дерева, являются живыми? Ну, может быть, непосредственно в тот момент, когда его срубили, оно еще живое, да? Но потом все эти процессы останавливаются. Движение прекращается, и оно становится мертвым. И не обязательно его могут срубить, да? Но со временем может деградировать и упасть. Валежник – это живое или неживое дерево? Какое-то умирающее. Валежник – это уже мертвое дерево. То есть оно стало таким благодаря тому, что эти процессы остановились. Дерево упало. Почему? Корни его уже не держат. Произошло омертвение. То есть все процессы, которые раньше удерживали его на почве, теперь остановились. И потом пройдут столетия, и это дерево может превратиться, например, в каменный уголь. И вот мы получим этот камень, где ничего живого нет. Но он существует? Камень существует. И несмотря на то, что он не живой, все равно движется. Мы не только им живем, пишет апостол Павел, да? Но мы им и существуем. И всегда, когда мы существуем, мы движемся. И даже несмотря на то, что камень для нас это не живое, предмет неодушевленный, он все равно состоит из молекул, атомов, которые движутся. Движутся благодаря тому, что находятся в Боге, благодаря Его вечной силе. Если все, что мы видим, все, что существует, движется, то значит, оно не просто движется в материальном пространстве, если мы с точки зрения смотрим физики, но оно также движется и во времени. Все, что существует, движется во времени. Пока тоже дерево или камень не разложится на простейшие предметы, он будет существовать какое-то время. Так ведь он существует же, он есть, и у него есть свой возраст. Дереву может быть 5 лет, 10 лет, 100 лет, но все равно все имеет свой возраст. И двигаясь во времени, все существующее движется в определенном ритме. Движение всегда имеет ритм, то есть шаги. Ритм – это шаги во времени, другими словами. Атомы пульсируют, сердце бьется, человек топает, когда движется. Все имеет свой ритм. А что такое ритм? Ритм – это повторение предыдущего шага. Ритм, как и само движение, задаваемое этим ритмом, то есть без ритма движения быть не может, цикличный. Казалось бы, вот комета, да? Летит себе в одном направлении, все. В безвоздушном пространстве ничто, казалось бы, не может повлиять на ее траекторию. То есть нет ветра, который бы сдувал бы ее. Отсутствует препятствие. Но и она обязательно вернется, потому что движется по кругу. Это связано с тем, что все существующее, пространство, вселенная, атомы, молекулы, все, что сделано из этих молекул, рыбы, животные, человек. Все это замкнутая система. Все Божье творение ограничено, как мы читали, имеет свои пределы. И что можно делать вот в пределах? Ходить по кругу. Даже движение во времени – это ритм, определяемый циклом повторяющихся событий. И движение во времени по повторяющемуся циклу определяет этот самый пульс времени. Пульс времени – это события, которые постоянно повторяются с определенным циклом. Вселенная пульсирует, сердце бьется, люди топают, часы тикают. Пульс времени. Касаются ли эти принципы, заложенные в Божье творение, только материальной жизни, физического существования? Есть то, что связывает ритм времени с духовной жизнью личности. И как вы думаете, что это? Вот что связывает вот физическое движение во время с духовной жизнью личности? Правильно? Это заповедь о субботе. Суббота – это ключ к пониманию духовной жизни, то есть жизни. А жизнь – это что? Движение. То есть суббота – это ключ к пониманию к духовной жизни, то есть к движению. движению духовному. Потому что обозначает цикл. Ведь что определяет субботнюю заповедь? Семидневный цикл. Потому что обозначает цикл. А этот цикл не что иное, как ритм, в котором человек движется навстречу Богу. Евангелие от Матфея, 12 глава, 30 текст. «Кто не со мною, тот против меня». И кто не собирает со мною, тот расточает. Духовная жизнь – это путь. А что такое путь? Это дорога? Нет, это не дорога. Дорога – это то, почему мы идем. Продолжаем свой путь. Не обязательно это будет дорога, да? Движение. Это движение. Не движешься – не живешь. И этот путь состоит тоже из шагов. А шаги – это ритм, цикл нашей духовной жизни во времени. И этот цикл определяется заповедью о субботе. Но это не просто цикл, возврат к старому. Это развитие. Жизнь – это движение вперед, то есть развитие. А значит, движение человека происходит не кругами, то есть круги наматывают, да? И не линейно, а по спирали. Как, собственно, и все во Вселенной. Вот вы все, наверное, знаете, что Земля крутится вокруг Солнца, да? Луна крутится вокруг Земли. И все одно вокруг другого вращается, да? Но и Солнце, в свою очередь, тоже оно вращается вокруг центра галактики. В нашем случае это называем Млечный Путь. И таких Солнц миллиарды, если не больше, которые вращаются в этой галактике. Причем все они стремятся по спирали к этому центру. Соответственно, если вращается Солнце, то вместе с Солнцем движется и Земля, а с ней и Луна, и все, что на Земле, в том числе и мы с вами. То есть движение в пространстве Земли не происходит по кругу. Движение происходит по спирали, пройдя полный цикл. Вокруг Солнца наша планета никогда не возвращается на прежнее место в пространстве. То есть это не то место, которое было год назад. Несмотря на то, что ее движение вокруг Солнца не изменилось. Потому что к тому моменту уже и Солнце тоже подвинулось вперед. И потянуло с собой Землю и другие планеты Солнечной системы. Их луны и все, что на них находится, все, что на них обитает. Аналогично и в духовной жизни. Происходит духовная работа или движение. И с одной стороны, эта работа определяется ритмом движения. Иисус говорит, кто не собирает со мною, тот расточает. Как, например, можно собрать воду в одном большом баке? Взяв, например, какую-то емкость, да, и начерпать этой емкостью воды из водоема, допустим, или из колодца. И чтобы собрать полный бак воды, нам придется одно и то же действие повторять несколько раз. Опустили ведерко, набрали, вылили в бак. Снова опустили, набрали, вылили в бак. Даже если это делать не вручную, а с помощью насоса, то насос как набирает воду? У насоса тоже есть свой цикл. Вращение лопастей. Это если циркуляционный насос. Если вибрационный, то это движение мембраны вверх-вниз. То есть это ритм движения по циклу, по кругу. Так происходит накопление, да? Собирание. Но несмотря на то, что духовная жизнь человека тоже имеет свой ритм, то есть цикл, да, он никогда не возвращается в Египет, откуда вышел, если следует за Богом. Но через цикл времени он снова оказывается в Египте духовно. И снова встает вопрос о совершении духовного исхода. Понимаете? Человек следует за Богом, да? Но следует по циклу. И если он следует за Богом, а не от Бога, да? То он в Египет, в ту точку пространства, в которой он был много лет назад, никогда не вернется. Но на другом уровне, на другом этапе, да? У него снова будет Египет, из которого опять же ему предстоит выйти. То есть, когда он в своем цикле подойдет к этой же точке, перед ним снова встанут те же самые вопросы, но уже совершенно на другом уровне. Так было с патриархами, так было с народом Израиля, Так будет со всеми, кто следует за Богом. Вот, например, Израиль вышел из Египта, так, чтобы войти в обетованную землю. А спустя много времени, когда закончился его цикл, он должен был оставить уже Иерусалим, собственно, куда он и пришел. То есть уже это место в данный момент времени стало для него домом рабства, рабства его грехов. И он должен был совершить исход. И опять вышел из Вавилона, да, спустя 70 лет, чтобы вернуться в Иерусалим. А спустя 490 лет он должен был опять этот Иерусалим оставить. Если с каждым новым циклом история не завершается, а продолжается только на новом уровне, то разве можно в таком случае говорить о каком-либо завершении истории или о времени конца? То есть спираль же, она по сути это бесконечна, да ведь? У нее нет этого конца. То есть будет повторение, но это никогда не закончится, можно так подумать. Откуда вообще возникает понятие последнего времени? Вот две ключевые эсхатологические книги Священного Писания. Книга Даниила и книга Откровения. И вот в 12 главе книги Даниила, в 4 тексте, мы читаем следующие слова. «А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее и умножится видение». О чем говорит понятие последнего времени? И вот 9 текст аналогично, тут повторение той же самой мысли. «И отвечал он, иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени». Видим, что это ответ на вопрос, да? Отвечал он. На какой вопрос отвечает Даниил, ангел? Что за случай? Да. «Я слышал это, но не понял, и потому сказал, господин мой, что же после этого будет?» Вам понятен ответ на этот вопрос? Вот Даниил спрашивает, что же будет после этого? А ответ, иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны все слова до последнего времени. Вот у Макария этот вопрос переведен иначе. И слышал я, и не понимал, что. Но очевидно то, о чем пишется выше. А выше говорится о времени, в которое все это совершится. Господин, каков же будет конец этого, спрашивает Даниил. Хотя ответ, собственно говоря, на эти вопросы уже есть. 12 главе, в 1 тексте. Что после этого будет? «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий сынов народа твоего. И наступит время тяжкое, как он не бывал с тех пор, существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записаны в книге. И многие спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезд, навеки, навсегда». Отвечают эти слова на вопрос, что же после этого будет? Но если именно так вопрос звучал, то ответ уже был. Но речь идет не о том, что будет после этого, а когда будет этот конец. Понятие последнего времени, последнее время, указывает на то, что это время закончится. Ему придет конец. Как и у Аввакума. Есть такой малый пророк. Во 2 главе, 3 тексте мы можем прочитать аналогичную мысль. Со 2 текста. «И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце, и не обманет. И хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится». Да и если мы будем читать Даниила на языке оригинала, то дословно выражение «до последнего времени» переводится как «до времени конца». Ну и логично задать вопрос, да, конца чего? Что должно закончиться? И в 24 главе Евангелия от Матфея, в 3 тексте, мы читаем. «Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Таким образом, начало нового времени или новой эпохи, да, одновременно говорит о разрушении старого мира. И для этого события есть определенное время, как говорит нам пророк Даниил, на Божьих часах. По Божьим часам кончина века тоже наступает полночь. Давайте рассмотрим соответствующие примеры, которые дает нам Святое Писание. Раз мы Матфея, в следующей главе, 25-ю, откроем главу, 6-й текст. Здесь написано: «Но в полночь раздался крик. Вот жених идет, выходите навстречу ему». Когда наступает последнее время, согласно этому символу? Полночь. Другой есть пример, теперь уже из Пятикнижия Моисеева, Исход, 11 глава, 4 текст. «И сказал Моисей, так говорит Господь, полночь я пройду посреди Египта». И далее идет описание казни, последней из 10 казней египетских. И еще один пример, который можно рассматривать как образ. Книга Судей, 16 глава, 3 текст. «А Самсон спал до полуночи, в полночь же встав, схватил двери городских ворот с обоими косяками, поднял их вместе с запором, положил на плечи свои и отнес их на вершину горы, которая на пути к Хеврону». Ну, тоже сказал бы, почему-то Самсон, да? Самсон зашел в город филистимский, спал там с блудницей. В полночь он проснулся. А филистимляне тем временем закрыли ворота, чтобы у него нельзя было выйти. В полночь он проснулся, обнаружил ворота запертыми, взял эти запертые ворота и отнес на гору по пути Хеврону. А Хеврон — это в то время один из 6 городов-убежища, который был в Израиле. Вот чем вам не Ладикия? Тоже у него свой полночный крик, который прозвучал для него в полночь. Полночь – это по нашим часам 12 часов ночи. В часе 60 минут. По 60 секунд каждой минуте. Почему 12, а не 10? 60, а не 100? И почему в сутках именно 24 часа? С тем же успехом могло бы быть 20. Это как уж поделить, да? И с астрономией это вообще никак не связано абсолютно. Часы именно. Да, вот именно деление на 12 часов. Да. Люди же это произвольно поделить захотели. Раньше люди считали часы на пальцах. Большой палец был указательным, а каждой фаланге приписывалась определенная доля на солнечных часах. И вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так появилось 12 часов. 12-ричная система исчисления пришла в Грецию из Египта. А потом уже стала популярной во всем мире с воеванием Александра Македонского. Да? Аналогично, 60-ричная система счисления, вот деление на 60 минут или 360 градусов общий круг, пришла опять же в Грецию, греческим астрономам, учителям из Вавилона. И так вот постепенно как бы было принято за основу деления дня или деления времени. То есть современное деление на часы минуты – это исключительно египетская и вавилонская система счисления. Не так у Бога. День, месяц, год – это все астрономические величины Божьего календаря. А нас интересуют циклы, связанные с духовным ритмом жизни человека. А это уже какое число? Это число 7. Именно 7-значный цикл задает духовный ритм жизни человека, который живет от субботы до субботы, от встречи до встречи с Богом. Суббота – это особое время, или, выражаясь языком Библии, благословенное время, которое выделяет для человека Бог. Выделяет, то есть освящает, отделяет. Все это библейски чисто понятно. Существует малый и большой семизначный цикл. Суббота и 7 недель, где 50-й день станет временем принесения плода. То есть этим переходом на новый уровень. С одной стороны и с другой стороны. Субботний год и 7 седмиц, которые завершаются юбилеем. То есть вот малый и большой цикл. И полночью в данном случае будет 49-й день или 49-й год в этом цикле. То есть 7 седьмин, когда исполнится. Другими словами, цифр на Божьих числах всего 7. И деление между этими цифрами тоже 7. И всегда это будет временем конца. То есть это время полуночи будет обозначать время конца. Конца эпохи Египта или иудеев или Вавилона. По этой причине многие события эсхатологических пророчеств могут накладываться друг на друга. Так, например, в 24 главе мы можем проследить, как время возмездия для иудеев, с одной стороны. С другой стороны, это то же самое время кончины века для всего мира. Потому что это цикл, развивающийся по спирали. И одно пророчество будет актуально в той или иной степени для каждого этапа данного цикла, то есть времени конца. В этом ключе 3,5 года, которые регулярно фигурируют в пророчествах Даниила и Откровения. Где же мы Даниила читали, если вы помните, в 12 главе. «И слышал я, как муж в льняной одежде, находящийся над водами реки, подняв правую руку и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен и полувремени, и по совершенному низложению силы народа святого, все это совершится». То есть созвучно тем словам, которые мы читали в Аввакуме. Этот период тоже напрямую связан с этим циклом, 3,5 года, потому что это есть половина седьмины. Другими словами, во всех пророчествах, говорящих о последнем времени, учитываются эти часы. Это происходит в определенное время. Только единица измерения для семизначного цикла может отличаться. Например, недели и года для человека и собрания, а вот для народа или эпохи это десятки лет. Пример тому тоже пророчество Даниила, 9 главы. Определяется 70 седьмин для народа Даниила. А что такое 77? Это время судного дня. Только оно исчисляется десятилетиями. Это все те же самые 7 циклов по 7, но уже когда единица измерения является десятилетием. И это же не первый раз такое. Мы встречаем в отношении вот именно конкретного народа. Если мы обратимся к слову Бога, сказанному через пророка Иезекииля, то 70 лет... Иудеи должны были находиться в Вавилоне, в рабстве, отбывая свое наказание за нарушение или неисполнение заповеди о субботних годах. Сколько тогда в итоге евреи были непослушны Божьему повелению? 490 лет. После чего они сталкиваются с первой мерзостью запустения во время Вавилонского плена как раз. 70 лет они вне завета, и потом снова выходят из Вавилона, чтобы служить Господу. Им дается другие 490 лет, которые опять же заканчиваются чем? Мерзостью запустения. 2 больших цикла. В истории христианства аналогично, да? Мы можем увидеть 2 мерзости запустения. Одна, которую мы читаем еще в 8 главе Даниила, а потом в 11 главе Даниила. То есть это одна и та же мерзость запустения. И другая, последняя, на которую ссылается Иисус Христос в своих пророчествах, 24 главе Евангелия от Матфея, которая происходит в последнее как раз время. Отношения с Богом у человека развиваются в соответствии с тем циклом, который Бог для него обозначил. И этот цикл определяет его пределы и сроки. И когда же начинается это последнее время, уже в контексте конца времен. Кончины века, как написано в Евангелии от Матфея, 4 главе. Как Библия сама отвечает на этот вопрос? Вот. Что называет она временем конца? Откроем 11 главу книги Даниила, где встречается то же самое выражение, о котором мы читали в 12 главе. Время конца. Под конец же времени сразится с ним царь южный, и царь северный устремится, как буря на него. С колесницами, всадниками и многочисленными кораблями, и нападет на области и наводнит их, и пройдет через них, и войдет он в прекраснейшую землю, и многие области пострадают, и спасутся от руки его, только и дом Мав, и большая часть сынов Амонова, и прострет руку свою на разные страны, и спасется и земля египетская. И завладеет он сокровищами золота и серебра, и разными драгоценностями Египта, ливийцы, и фиопляне последуют за ним. На слухи с востока и севера встревожит его, и выйдет он в великой ярости, власти, чтобы истреблять и губить многих. И раскинет он царские шатыцы между морем и горой преславного святилища, но придет к своему концу, и никто не поможет ему. С одной стороны, мы видим, что в данном случае речь идет о конце этой эпохи Северного царя, да? А с другой стороны, последнее сражение с Южным царем ознаменует последнее время или время конца дословно, о котором говорится в дальнейшем 12 главе книги Даниила. То есть не нужно ничего гадать и высасывать из пальца. Мы имеем, другими словами, признаки этого времени не только в 24 главе, да, которые логически согласуются с 11 главой Даниила, начиная с 40 текста, но и в самом Откровении Даниила. Вот это время полночи или перед полночью, да, если под конец, да, перед полночью, по Божьим часам судного дня. То есть, другими словами, что собой представляют эти часы? Это то время, когда Бог заключает с людьми завет. Ведь те же юбилейные годы начинают свой отчет с того момента, как исполняется обетование в отношении Ханаанской земли. То есть, когда они входят в завет жизни на земле. И заканчивается временем сбора этого урожая. То есть, это, другими словами, цикл сеяния и жатвы. С момента, когда будет посажено семя, до того момента, как Бог придет по своим урожаям. Вот однажды Христос уже пришел, но, как он говорит, званы не были достойны. Почему? Как проклятые смоковницы, которые были без плода. Но Иисус говорит, что возьмет от них Царство Божие и даст другому народу, который принесут свои плоды. Но это еще раз доказывает то, что Бог придет за этими плодами. И людей непременно ждет это время суда. Мы пока остановимся на этом.